2. Горячее свидание. Ну и шутка. Ну и шутка. Унизительнее всего то, что я до сих пор о нем вспоминаю. Я сижу на дорогущем писательском ретрите в Италии. Ретрит — английское слово, вошедшее в русский язык как международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике и совершенствованию. Ретриты бывают уединенные и коллективные. Наш инструктор Фарида знакомит меня с перспективами этой недели, и моя ручка послушно занесена над блокнотом. Но вместо того, чтобы внимательно слушать, я предаюсь воспоминаниям. Оно с самого начала пошло не так. Он оказался не таким, как я ожидала, честно говоря, как и всегда. Все онлайн-свидания такие. У них походка не соответствует вашим ожиданиям, или волосы длиннее, или акцент не такой, как вы себе представляли, или они просто неправильно пахнут. Этот парень и пах неправильно, и пиво пил неправильно, и неправильно разговаривал. А еще ему было что сказать о криптовалютах, которые, ну, вы меня понимаете. Это интересно, но недолго, 10 секунд. И чем больше я понимала, что он не тот, тем больше ощущала себя дурой, потому что как же тогда мои инстинкты? И как же тогда его глаза? Я продолжала всматриваться в его глаза, пытаясь найти в них жизненную силу, интеллект и очарование, которое увидела на его фотографии в профайле, но безуспешно. Он, должно быть, заметил, потому что неловко рассмеялся и спросил: «У меня пена на бровях или что-то в этом роде?» Я тоже засмеялась и помотала головой. Я хотела сменить тему, но подумала: «Чёрт подери, почему бы не быть честной?» Поэтому я сказала: «Это странно, но твои глаза выглядят не совсем так, как на веб-сайте. Наверное, так свет падает». Вот тогда-то правда и вылезла наружу. Парень слегка растерялся и сказал: «Да, в последнее время у меня были проблемы с глазами. Небольшое воспаление, гной, понимаешь? Такой зеленовато-желтый». Он указал на левый глаз. «Было плохо. Я извел 2 тюбика мази с антибиотиком». «Понятно», — сказала я, постаравшись не вздрогнуть. «Бедняга». «В общем, сдаюсь», — продолжил он. «На фотографии в профайле я использовал не свои глаза». «Ты что?» — спросила я, не вполне понимая. «Я вставил себе чужие глаза в фотошопе», — как ни в чем не бывало, сообщил он. «Тот же цвет. Какая разница?» Не веря своим глазам, я достала телефон и открыла его фотографию из профайла. И это сразу стало очевидно. Глаза напротив меня были пустыми, тусклыми и скучными. Глаза на экране были окружены морщинками. Они очаровывали и манили. «И чьи же это глаза?» — потребовала я, тыча в них пальцем. Парень хитро посмотрел на меня, пожал плечами и сказал: «Брэда Питта». «Брэда Питта? Он заманил меня на свидание глазами Брэда Питта?» Я разозлилась и чувствовала себя так глупо, что не смогла вымолвить ни слова. Но он, кажется, даже не заметил, что что-то не так, и даже предложил пойти в ресторан. Какая наглость! Уходя, я чуть не выпалила саркастически: «К твоему сведению, мои сиськи — это сиськи Леди Гаги!» Но это могло бы послужить ложным сигналом. Надо бы пожаловаться на веб-сайт, только меня это не волнует. Ничего из этого не беспокоит. Я возьму в отношении мужчин паузу. Да, вот что я сделаю. Мои инстинкты могут просто отправиться в отпуск. Самое главное для вас, конечно, сохранять сосредоточенность, проникает в мои мысли голос Фариды. Отвлечение внимания — враг производительности. Уверена, вам это известно. Я поднимаю глаза и понимаю, что Фарида оценивающе смотрит на меня. Блин, она поняла, что я ее не слушаю. Я вздрагиваю, как будто учусь в 4-м классе, и на географии меня поймали на передаче записки. Все остальные слушают. Все остальные сосредоточены. «Ну же, Ава, не будь с ребенком!» Я окидываю взглядом древнюю каменную комнату с высоким потолком, в которой мы сидим. Ретрит проходит в старом монастыре в Апулии. Апулия — самая восточная область Италии. Нас 8 человек. Мы сидим на потертых деревянных стульях, одетые в простые льняные пижамы-курты, которые нам выдали этим утром. Курта — традиционная одежда в Пакистане, Афганистане, Таджикистане, Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке. Это свободная рубашка длиной до колен, которую носят как мужчины, так и женщины. Одно из правил этого ретрита — нельзя носить собственную одежду. Также нельзя использовать собственное имя и никакого телефона. Вы должны сдать его в начале недели, и вам его вернут только на полчаса ночью или в экстренных случаях. К тому же здесь нет Wi-Fi. По крайней мере, для гостей. Когда мы приехали, нам подали обед в отдельной спальне, чтобы мы не встретились раньше полудня. Комнаты представляют собой старые монашеские кельи с побеленными стенами и развешанными повсюду картинами с изображением Мадонны. Кстати, стены келий частично разломаны. Ясное дело, у монахов было достаточно места для кровати королевских размеров, письменных столов и атаманок ручной работы из сувенирного магазина. После обеда я уселась на льняное покрывало кровати, пытаясь сосредоточиться на своем сюжете и лишь изредка просматривая на ноутбуке фотографии Гарольда. Затем нас по отдельности провели в это помещение и попросили хранить молчание. Итак, я сижу с группой совершенно незнакомых мне людей, с которыми я не обменялась ни единым словом, только парой застенчивых улыбок. Еще 5 женщин и 2 мужчин. Все они старше меня, за исключением худого костлявого парня, которому на вид лет 20, и девушки, которая похожа на студентку колледжа. Все это изрядно напрягает, кажется странным, хотя, честно говоря, я знала, что так и будет. Я прочитала кучу онлайн-отзывов, прежде чем записаться на этот курс, и 90% из них описывали его как интенсивный. Остальные использовали такие слова, как эксцентричный, захватывающий, сложный и много чертовых психов, а также возвышенный и изменяющий жизнь. Я предпочитаю верить в возвышенной и изменяющей жизнь. Теперь позвольте мне объяснить вам философию этого литературного ретрита, говорит Фрида и делает паузу. Она часто делает паузы как бы для того, чтобы обдумать свои слова перед тем, как произнести. Ей за 50. Она наполовину ливанка, наполовину итальянка. Я знаю это потому, что читала ее книгу о двойном наследии под названием «Я и я». По крайней мере, я осилила половину. Книга немного длинновата. У нее гладкие темные волосы и спокойные манеры, и она одета в ту же льняную пижаму-курту, как и все мы. За тем исключением, что сидит она на ней намного лучше. Могу поспорить, она шила свой костюм на заказ. «На этой неделе не важно, как вы выглядите», — продолжает она, «или каково ваше происхождение, или даже как вас зовут. Речь идет исключительно о ваших текстах. Уберите свое «я», и ваш текст засияет». Я бросаю взгляд на худую темноволосую женщину, сидящую рядом со мной. Она пишет в своем блокноте: «Убери себя, и твой текст засияет». Мне тоже это записать? Нет. Я в состоянии запомнить. «Я много лет веду литературные ретриты», — продолжает Фрида. «Вначале у меня не было ни одного из этих правил. Мои ученики начинали с того, что представлялись, знакомились, рассказывали о своем прошлом и делились опытом. И что же дальше? Разговоры росли и множились, как грибы. Они болтали об издательском деле, детях, ежедневной работе, праздниках, текущих делах, и никто из них не писал. Она хлопает в ладоши. «Никто из них не писал! Вы здесь для того, чтобы писать. Если у вас есть мысль, которую вы хотите выразить, запишите ее в своем тексте. Если у вас есть шутка, которой вы хотите поделиться, запишите ее в своем тексте». Очень вдохновляет, хотя и немного пугает. Худой костлявый парень поднял руку, и я восхитилась его мужеством. Я бы не рискнула поднимать руку в этот момент. «Вы хотите сказать, что это безмолвный ретрит? Нам нельзя говорить?» Лицо Фариды расплывается в широкой улыбке. «Вам можно говорить. Мы все будем говорить, но мы не будем говорить о себе. Освободим наш разум от напряжения светской беседы». Она окидывает нас суровым взглядом. «Светская беседа истощает творческий потенциал. Социальные сети подавляют мысли. Даже выбор одежды каждое утро — это ненужное усилие. Итак, на одну неделю мы оставим всю эту чепуху. Вместо этого займемся большим разговором, персонажами, сюжетом, вопросами добра и зла, правильным образом жизни». Она берет с тяжелого резного бокового столика корзину и идет, раздавая пустые бейджи и ручки. «Ваша первая задача — выбрать на неделю новое имя. Освободите себя от своих прежних «я». Станьте новыми «я», творческими личностями». Когда я беру свой бейдж, я очень волнуюсь, становясь новым творческим «я». Кроме того, она права насчет нарядов. Я заранее знала о курте, так что легко собрала вещи. Солнцезащитный крем, шляпа, купальник и ноутбук, чтобы писать свою книгу. Вот и все, что мне было нужно. На самом деле я собираюсь закончить свою книгу. Это романтическая история, действие которой происходит в викторианской Англии, и я немного застряла. Я добралась до момента, когда мой герой Честер, под золотым солнцем, пускаясь в путь на телеге с сеном, восклицает: «Когда ты в следующий раз встретишь меня, Ада, ты поймешь, что я человек слова». Но я не знаю, что он будет делать дальше, а он не может оставаться на телеге с сеном все 200 страниц. Нелл считает, что он должен погибнуть в результате несчастного случая на производстве и тем самым помочь изменить устаревшее трудовое законодательство того времени. Но мне это кажется немного мрачноватым. И тогда она предложила: «Может, он покалечится?» А я спросила: «Что ты имеешь в виду?» Что было ошибкой, потому что теперь она продолжает гуглить ужасные несчастные случаи и присылать мне ссылки с комментариями вроде: «Может, он потеряет ногу?» Беда в том, что я не хочу писать о том, как Честер покалечился в молотилке. Я также не хочу списывать злобного землевладельца со старого учителя химии Мод. Дело в том, что друзья очень полезны, но они зачастую слишком полезны. Все они предлагают свои идеи и сбивают с толку. Вот почему я думаю, что эта неделя будет действительно полезной. Интересно, что сейчас делает Гарольд? Нет. Стоп. Я моргаю, возвращаясь к реальности, и замечаю, что женщина рядом со мной надевает бейдж с именем. Она назвала себя метафорой. О боже. Быстро, мне нужно придумать имя. Я буду называть себя... Как? Что-нибудь литературное? Сонет? Или отступление? Или что-то динамичное? Например, скорость? Нет, это было название команды на шоу «Кандидат». Ну же, не имеет значения, как я себя назову. Я быстро пишу «Ария» и прикрепляю свой значок к пижаме. Потом я понимаю, что «Ария» — это почти точь-в-точь мое настоящее имя. Ну что ж, все равно никто не узнает. «Отлично!» — Фарида окидывает нас взглядом блестящих глаз. «Позвольте представить наших писателей». Мы ходим по комнате, и каждый произносит свое имя вслух. Нас зовут Новичок, Остин, Книголюб, метафора, ария, писец, будущий автор и капитан Джеймс Т. Кирк со звездолета «Энтерпрайз». Это тот костлявый парень. Далее он сообщает нам, что пишет графический, а не любовный роман, но его друг-сценарист сказал ему, что этот курс хорош, а учиться можно на чем угодно, верно? Затем он начинает разглагольствовать о вселенной Марвел, но Фарида мягко обрывает его и говорит, что для краткости мы будем звать его Кирк. Вселенная Марвел. Американская медиафраншиза, вымышленная общая вселенная, серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel и разработанная кинокомпанией Marvel Studios. Во франшизу также входят телесериалы, короткометражные фильмы, веб-сериалы и книжная продукция. Мне уже нравится, как выглядит писец. У нее коротко подстриженные волосы с проседью, загорелое лицо и озорная улыбка. У новичка белые, как сахарная вата, волосы, и ему должно быть не меньше 80. Будущий автор — парень с седыми волосами и брюшком, а студентка — Остин. Книголюб выглядит лет на 40 и обменялся со мной дружелюбной улыбкой. Тем временем метафора уже подняла руку. «Вы утверждаете, что мы не должны говорить о себе?» — немного резко говорит она. «Но, конечно же, мы частично раскроем самих себя в наших текстах». Она говорит так, как будто хочет поймать Фариду на слове, демонстрируя тем самым, какая она умная. Но Фарида просто невозмутимо улыбается. «Конечно, вы раскроете свои души, когда будете писать», — говорит она. «Но это ретрит по созданию романтической художественной литературы». Искусство вымысла состоит в том, чтобы представить реальность так, как будто она нереальна. Она обращается ко всей комнате. «Будьте хитрыми! Применяйте маскировку!» Хороший совет. Может быть, я изменю имя своей героини Сады на какое-нибудь другое, менее похожее на Аву. Викториенна. Есть такое имя? Я записываю Викториенна в блокнот, а Фарида продолжает говорить. «Сегодня мы рассмотрим принципы повествования», — говорит она. «Пусть каждый из вас скажет, что для вас значит история. Только одно предложение. Начнем с Остин». «Хорошо». Остин заливается ярким румянцем. «Это... желание узнать конец». «Спасибо», — улыбается Фарида. «Будущий автор?» «Бог ты мой». С хриплым смешком восклицает будущий автор. «Почему бы и нет? Начало, середина, конец». «Спасибо», — снова говорит Фарида и собирается перевести дух. Но тут раздается стук в огромную деревянную дверь. Дверь распахивается, и Надя, администратор курса, подзывает Фариду. Они торопливо перешептываются. В это время мы неуверенно переглядываемся, а затем Фарида поворачивается к нам. «Как вы знаете, на этой неделе в монастыре проходят три разных ретрита», — начинает она. «Литература, медитация и боевые искусства. К сожалению, руководитель ретрита боевых искусств заболел, и замена ему не найдена. Этим гостям была предоставлена возможность присоединиться к одному из двух других ретритов, и трое решили присоединиться к нашей писательской группе. Прошу, поприветствуйте их». Мы все с волнением смотрим, как еще шире открывается дверь. Входят двое мужчин и одна женщина, и мое сердце подпрыгивает. Высокий темноволосый парень. Вау! Он улыбается, оглядывая комнату, и я чувствую, как у меня сжимается горло. Но это хорошо, потому что, оказывается, мои инстинкты все-таки не собирались отправляться в отпуск. Мои инстинкты подпрыгивают, подтягивают дополнительную команду экстренных инстинктов и кричат: «Смотри, смотри!» Потому что он великолепен. Я была на 36 онлайн-свиданиях, и ни одно из них так меня не потрясло. Ему должно быть под 40. Он хорошо сложен, это видно сквозь ткань курты. Волнистые черные волосы, легкая щетина, волевая челюсть, темно-карие глаза и плавные легкие движения, с которыми он садится. Он немного неуверенно улыбается своим соседям, берет у Фариды бейдж и ручку и задумчиво смотрит на них. Он самый красивый человек в комнате и на миллион миль вокруг, но, похоже, даже не замечает этого. Я понимаю, что откровенно пожираю его глазами, но это нормально, потому что если вы писатель, вам следует быть наблюдательным. Если кто-нибудь спросит, я скажу, что делаю мысленные заметки для персонажа в своей книге, и именно поэтому я так пристально смотрю на его бедра. Я замечаю, что Кирк, похоже, очень увлечен одной из новоприбывших, и быстро поворачиваюсь, чтобы посмотреть на нее. Она тоже довольно привлекательна, с рыжевато-каштановыми волосами, белыми зубами и удивительно загорелыми руками. Второй парень невероятно накачан, с гигантскими бицепсами. На самом деле, вся наша группа внезапно стала в среднем процентов на 50 красивее. Что, возможно, о чем-то говорит, если сравнивать боевое искусство с писательством. Настроение в комнате поднялось, и мы с восхищением наблюдаем, как новички подбирают себе имена. Девушка выбирает лирику, супермускулистый парень — черный пояс, а темноволосый парень называет себя голландцем. «Так звали мою собаку в детстве», — говорит он, представившись, — «и я таю». У него приятный голос. Он глубокий и богатый, честный и амбициозный, но благородный и с чувством юмора, с намеком на прошлую печаль, но с лучами солнца будущего и редкой для остальных нитью интеллекта. Ладно, ладно, я знаю, что слышала, как он произнес всего 8 слов, но этого достаточно. Я могу точно это сказать. Я чувствую. Я просто знаю, что у него большое сердце, ему присущи честность и честь. Он никогда бы не стал делать себе в фотошопе глаза Брэда Питта. Плюс у него в детстве была собака. Собака. Собака. У меня почти кружится голова от надежды. Если он одинок, если только он одинок, и натурал, и одинок. В этом ретрите мы стараемся не раскрывать подробности нашей жизни, говорит Фарида с нежной улыбкой. И голландец прищелкивает языком. «Верно, вы говорили. Извините, уже все испортил». Новая ужасающая мысль приходит мне в голову. Если мы не рассказываем о себе, как я узнаю, одинок он или нет? Он должен быть одиноким. Он излучает вибрации одиночества. Опять же, если он не один, то где его партнер? «Теперь, когда все представлены, — говорит Фарида, — мы можем продолжить нашу дискуссию. Может быть, голландец, вы скажете нам, что для вас значит история?» По лицу голландца пробегает тень. Он кажется встревоженным. «История?» — вторит мужчина, явно пытаясь выиграть время. «История», — кивает Фарида. Мы здесь, чтобы создать историю. Это наша задача в этом ретрите. Верно, история. Голландец потирает затылок. Хорошо, наконец говорит он. Видите ли, я приехал сюда, чтобы учиться надрать задницу противнику, а не писать истории. Конечно, тихо говорит Фарида, но постарайтесь. Я не писатель. Наконец, говорит голландец, я не умею рассказывать истории, не то что вы. У меня нет ваших навыков или таланта, хотя я хотел бы научиться. Он оглядывается, мы встречаемся взглядами, и у меня сводит живот. Уверена, вы научитесь! Хрипло выпаливаю я, прежде чем успеваю остановиться. Я тут же проклинаю себя за то, что была слишком неосторожна и нетерпелива, но голландец, кажется, обезоружен. «Спасибо», — Он прищуривается, чтобы прочитать имя на моем бейдже. «Ария. Красивое имя. Спасибо.